Глава 20. Что это такое? Ягрик, держа в руке чертеж, совсем по птичьи наклонил голову на бок. Айзек взял у него лист бумаги и перевернул как надо. Это, старина, проводник кризисной энергии. Важно, произнес он. Или, по крайней мере, его прототип. Долбанная победа прикладной физико-философии кризиса. Что это? «Для чего это?» «Смотри, кладем то, откуда мы хотим извлечь энергию, вот сюда». Айзек показал загогулину, обозначавшую стеклянную колбу. «Затем... так, ну, есть научные тонкости, но смысл всего этого, дай подумать...» Он забарабанил пальцами по столу. «Бойлер поддерживается очень горячим и приводит в движение вот эту цепочку агрегатов. А вот здесь... куча сенсоров, которые определяют различные типы энергетических полей – тепловых, электростатических, статических, магических излучений – и представляют их в виде математических формул. Итак, если я прав насчет единой теории поля, а я прав, то все эти энергетические формы являются различными проявлениями кризисной энергии. А задача вот этой аналитической машины в том, чтобы просчитать, какой тип поля кризисной энергии мы имеем, исходя из имеющихся у нас других различных полей. Айзек почесал макушку. Кризисная математика, старина, чертовски сложная штука. Полагаю, это будет самая трудная часть. Идея в том, чтобы создать программу, которая сможет сказать, мы имеем столько-то статической энергии, столько-то магической, столько-то еще какой-нибудь, и это означает, что лежащая в основе кризисная ситуация должна быть такой-то и такой-то. Программа будет пытаться перевести земное в кризисную форму. Затем, и тут еще одна заковыка, полученный результат также необходимо перевести в математическую форму, в некое кризисное уравнение, которое загружаем вот в этот вычислитель. Затем предстоит использовать вот эту штуковину, которая приводится в действие соединением пара, то есть химии, и магии. Это основная проблема – создать преобразователь, который бы извлекал кризисную энергию и представлял ее в сыром виде. Затем ее можно будет направить на какой-либо объект. Рассказывая о своем проекте, Айзек все больше возбуждался. «Мы должны научиться изменять форму объекта так, чтобы выделение его кризисного поля фактически увеличивало его кризисное состояние. Другими словами, кризисное поле растет благодаря его перекачке». Айзек широко улыбнулся, глядя на Ягрика, слушавшего с открытым ртом. «Понимаешь, о чем я говорю? О вечном движении. Если нам удастся стабилизировать этот процесс, мы получим бесконечно повторяющееся петлевое вращение, то есть беспрерывный источник энергии. Не беспокойся, Як, ты получишь то, что хочешь. Если у меня все получится, я превращу тебя в ходячую и летучую динамо-машину. Чем больше ты будешь летать, чем больше кризисной энергии ты будешь выделять, тем лучше ты сможешь летать. Усталость крыльев уже не будет для тебя проблемой». После этих слов наступило напряженное молчание. К облегчению Айзека, Ягрик, похоже, не заметил неудачной оговорки. Гаруда с удивлением и страстью поглаживал лист бумаги. Ягрик что-то пробормотал на своем языке. Это был мягкий, гортанный клёкот. Наконец, он поднял голову. «Когда ты построишь эту машину, Гримнебулин?» «Сначала нужно сделать и испытать рабочую модель, вывести математические формулы и все такое. Думаю, чтобы собрать машину, понадобится около недели. Но это только начало, не забывай». Ягрик быстро кивнул. «Ты уверен, что не хочешь переночевать здесь? Опять собираешься бродить как вампир и набросишься на меня в тот момент, когда я этого меньше всего ожидаю?» Иронически спросил Айзек. «Сообщи мне, пожалуйста, Гримнебулин, когда продвинешься в своей работе?» – попросил Ягрик. Айзек улыбнулся в ответ на эту банальную просьбу. «Конечно, приятель, даю честное слово». Ягрик пошел к лестнице. Обернувшись, чтобы попрощаться, он вдруг что-то заметил. На мгновение замер, а затем пошел в дальний конец восточного края галереи. Он указал на клетку, в которой лежала огромная гусеница. «Гримнебулин», – сказал он. Что делает твоя гусеница? Да, она чертовски вымахла, сказал Айзек, подойдя поближе. Жутковат жучара, а? Ягорик, указывая на клетку, вопросительно посмотрел на Айзека. «Да», — сказал он. «Но что она делает?» Айзек нахмурился и заглянул в деревянный ящик. Громадная тварь забилась в дальний угол и каким-то образом умудрилась вползти на деревянную стенку. Затем, с помощью органического клея, выделяемого из заднего конца, гусеница прикрепилась к потолку. Теперь она висела, тяжело покачиваясь, слегка подрагивая и извиваясь, словно набитый грязью чулок. Айзек присвистнул, просунув язык между зубов. Гусеница плотно прижала к подбрюшью неуклюжие лапки. Прямо на глазах Айзека и Ягрика она сложилась пополам, словно пытаясь укусить себя за кончик хвоста. Затем медленно разогнулась и снова беспомощно повисла. Процесс повторился. «Смотри», — сказал Айзек. «Она чем-то обмазывается». Там, где гусеница прикасалась ртом к своему телу, она оставляла тончайшие сверкающие нити, упруго растягивающиеся по мере того, как она отодвигала мордочку и прилипавшие к телу. Волоски на кончике хвоста этого создания были прижаты к телу и казались мокрыми. Огромная личинка, не спеша, окутывала себя прозрачным шелком, начиная снизу. Айзек медленно выпрямился. Он поймал взгляд Ягрика. «Ну?» – сказал он. «Лучше поздно, чем никогда. Наконец-то. Это то, ради чего прежде всего я ее купил. Эта тварь окукливается». Некоторое время спустя Ягрик медленно покачал головой. «Скоро она сможет летать», – тихо произнес он. «Не обязательно, старина. Не из всякой куколки получаются крылатые насекомые». «Так ты не знаешь, что это будет?» «Як, это единственная причина, по которой эта тварь все еще живет у меня. Презренное любопытство. Я неисправим». Айзек улыбнулся. На самом деле он разволновался, увидев, что странное существо наконец-то начало действовать так, как от него ожидалось с самого начала. Гусеница окукливалась, проявляя при этом необычайную, утонченную неопрятность. Она делала это очень быстро. Первый слой волокон уже затуманил яркие краски ее пестрой шкурки, которые вскоре совсем исчезли. Интерес Ягрика к гусенице оказался недолгим. Он снова взгромоздил на плечи деревянные рамы, скрывающие его уродство, и накинул сверху плащ. «Я ухожу, Гримнебулин», — сказал он. Айзек оторвал взгляд от гусеницы, целиком завладевшей его вниманием. «Иди, Як, я постараюсь поскорее построить... кризисную машину. Я не спрашиваю больше, когда мы снова увидимся. Ты заглянешь ко мне, как только будет пора». Ягрик уже стоял на верхней ступени лестницы. Он на мгновение обернулся, помахал Айзеку и ушел. Айзек помахал вслед. Он стоял, глубоко задумавшись. Рука еще на несколько секунд задержалась в воздухе. Наконец, снова повернулся к клетке с гусеницей. Влажные нити ее кокона быстро высыхали. Кончик хвоста уже затвердел и стал неподвижен. Это заставляло гусеницу извиваться. Ей приходилось проделывать все больше клаустрофобных акробатических трюков, чтобы покрыть себя коконом. Айзек поставил кресло перед клеткой, чтобы следить за усилиями гусеницы. Он сделал кое-какие заметки. Одна часть сознания говорила ему, что интеллектуально он совсем распустился, и пора сосредоточиться на текущих задачах. Но это была очень малая часть сознания, и нашептывала она не слишком-то убежденно, почти с сомнением. В конце концов, ничто не мешало Айзеку воспользоваться случаем и понаблюдать за невероятным феноменом. Он поудобнее расположился в кресле, вооружившись увеличительным стеклом. Гусенице понадобилось чуть более 2 часов, чтобы полностью покрыться влажным коконом. Труднее всего было покрыть головку. Пришлось создать из слюны подобие воротника, затем подождать, пока он немного высохнет, а потом замуроваться внутри этой пелены, на некоторое время сжавшись и сделавшись толще. Она медленно потыкалась в крышку, чтобы убедиться в ее прочности. Выделила еще немного клейких нитей, пока ее головка полностью не скрылась из виду. В течение нескольких минут органический кожух еще колыхался, разбухая и сжимаясь от внутреннего движения. Белый кокон на глазах становился хрупким, меняет цвет на нежно-оливковый перламутр. Он тихонько покачивался от самого легкого ветерка, но вещество, из которого он состоял, затвердело, и движения личинки внутри были уже едва различимы. Айзек откинулся на спинку кресла и набросал что-то на бумаге. «Я, Грик, не ошибся. Это будет крылатое существо», – подумал он. Слегка подрагивавшая органическая сумка напоминала рисунок из учебника. Кокон бабочки или мотылька, только гигантских размеров. Свет снаружи стал меркнуть, а тени удлинились. Кокон уже более получаса висел неподвижно, когда дверь отворилась, и Айзек вскочил на ноги. «Кто-нибудь дома?» – раздался крик Дэвида. Айзек перегнулся через перила и поприветствовал его. «Дэвид, приходил какой-то парень, возился с уборщиком. Сказал, что тебе надо только хорошенько его подкормить и включить. Говорит, будет работать». «Отличная новость. А то меня уже тошнит от этой грязи. Твой гадюшник мы тоже, конечно, приберем. Не возражаешь?» – улыбнулся Дэвид. «Почему бы и нет?» – отозвался Айзек, нарочито сгребая ногой пыль и крошки в проемы перил. Дэвид рассмеялся и скрылся из виду. Айзек услышал стук металла. Дэвид дал чистильщику дружеского пинка. Айзек спустился и присел на ступеньку посреди лестницы. Он смотрел, как Дэвид смахнул несколько брикетов кокса в небольшой бойлер чистильщика, захлопнул крышку и завинтил люк, после чего протянул руку к макушке конструкции и перевел рычажок в положение «включено». Раздалось шипение и тонкое подвывание, когда по трубам пошел пар, медленно раскочегаривая аналитическую машину. Чистильщик спазматически дернулся и сел возле стены. «Ему надо немного разогреться», – удовлетворенно заметил Дэвид, засовывая руки в карманы. «А ты чем тут занимался, Айзек?» «Иди сюда», – ответил Айзек. «Хочу показать тебе кое-что». Когда Дэвид увидел подвешенный кокон, он издал короткий смешок, а затем зажал рот рукой. «Святой Джабер!» – воскликнул он. «Какая огромная! Когда эта штуковина вылупится, я лучше куда-нибудь смоюсь». «Да уж. В общем, поэтому я тебе ее и показываю, чтобы предупредить. Не вздумай вскрывать. Помоги привязать ее внутри клетки к прутьям». Вдруг снизу донесся шум, словно вода пробивалась через засоренные водопроводные трубы. Затем послышалось шипение поршней. Айзек с Дэвидом переглянулись в недоумении. «Похоже, чистильщик готовится к серьезной работе», – сказал Дэвид. Внутри коротких медных и латунных трубок, служивших конструкцией мозгом, забурлил беспорядочный поток новых данных. Передаваемые посредством поршней, винтиков и бесчисленных клапанов, огромные порции информации распирали тесное пространство конструкции. Бесконечно малые количества энергии выбивались из-под превосходно сконструированных паровых молоточков. В самом центре мозга находилась коробка с втиснутыми в нее рядами миниатюрных переключателей, которые с бешеной скоростью поднимались и опускались. Каждый переключатель представлял собой управляемый паром синапс, нажимавший на кнопки и двигавший рычаги в чрезвычайно сложных комбинациях. Чистильщик сделал судорожное движение. Где-то глубоко в вычислителе данные циркулировали по особому солипсическому замкнутому кругу, который и представлял собой вирус, зародившийся там, где на миг соскользнула какая-нибудь пустяковая шестеренка. По мере того, как пар все быстрее и мощнее бежал по черепной коробке, бесполезный набор вирусных запросов непрестанно крутился по замкнутому аутичному кругу, открывая и закрывая одни и те же клапаны, включая и выключая в одном и том же порядке одни и те же прерыватели. Но на сей раз вирус получил новую пищу. Программы, загруженные мастером в аналитическую машину, рассылали по хитроумным извилинам мозжечка весьма странные инструкции. Клапаны стучали, а переключатели отрывисто жужжали, слишком быстро, чтобы это было похоже на какое-либо осмысленное движение. И все же, в прерывистых рядах цифрового кода мутировал и развивался грубый маленький вирус. Закодированная информация била ключом внутри этих убогих шипящих нейронов, питаясь рекурсивной идиотией вируса и разматывая клубок свежих данных. Вирус расцвел с новой силой. Бессмысленный посыл, лежащий в его основе, это немое вращение по кругу, ускорялось, давая побеги новообразованных вирусных кодов, распространявшихся во все стороны в бешеном двоичном вихре добираясь до каждого уголка процессора. Каждый из дополнительных вирусных контуров повторял этот процесс до тех пор, пока инструкции и самосгенерированные программы не заполнили каждую дорожку весьма ограниченной вычислительной машины. Чистильщик стоял в углу, чуть заметно подрагивая и жужжа. Там, где когда-то был рядовой узел его клапанного мозга, все еще вертелся изначальный вирус, комбинация дефективных данных и бессмысленных отсылок. Вирус был тот же, но уже трансформировавшийся. Он больше не преследовал разрушительных целей. Он превратился в метод, в генератор, в движущую силу. Уже весьма скоро центральный процессор мозга стрекотал и пощелкивал во всю мощь. Хитроумные механизмы стучали по воле новых программ, которые с жужжанием прогонялись через аналоговые клапаны. Сегменты аналитического устройства, которые обычно выполняют функции движения, создания резервных копий и поддержки, замкнулись на самих себе, удвоив при этом свою мощь, поскольку одна и та же бинарная функция получила двойное значение. Поток посторонней информации был направлен в иное русло, однако нисколько не замедлился. Способные поразить любое воображение пункты программной схемы повысили эффективность и быстродействие самих клапанов и переключателей, которые передавали данные. Дэвид и Айзек разговаривали наверху, улыбаясь и строя удивленные мины при звуках, которые невольно издавал несчастный чистильщик. Данные поступали непрекращающимся потоком. Сперва источником их служил тот объемистый набор перфокарт, которые загрузил мастер, и информация из которых хранилась в ячейке памяти. А теперь действующий процессор преобразовал эти данные в инструкции. А поток все шел и шел неумолимой волной абстрактных команд, которые состояли всего лишь из комбинаций «да-нет» или «вкл-выкл». Но они поступали в таком количестве и в таких сложных сочетаниях, что по своему смыслу почти приближались к абстрактным идеям. И, наконец, в какой-то момент количество переросло в качество. В мозгу чистильщика что-то изменилось. Еще мгновение назад он был вычислительной машиной, бесстрастно пытающейся справиться с нахлынувшим потоком информации. И вдруг какая-то железяка соскочила, и клапаны начали выстукивать то, что не было заложено в цифровых инструкциях. Аналитическая машина сама начала генерировать информационные петли. С шипением вырвавшегося под огромным давлением пара, процессор задумался над собственным творением. Он стал мыслить. Чистильщик с несвойственной ему сознательностью задумался над собственными раздумьями. Он не почувствовал ни удивления, ни радости, ни раздражения, ни экзистенциального страха, только любопытство. Те пакеты данных, которые доселе ожидали своей очереди, циркулируя незамеченными внутри клапанного накопителя, вдруг обрели значимость, подверглись до ныне неведомой процедуре вычисления, предполагавшей обработку данных ради неких внутренних целей. То, что было непонятно для чистильщика, вдруг обрело смысл. Информация давала совет, обещание. Это было приглашением, предостережением. Чистильщик долго стоял неподвижно, лишь тихо шипел пар. Айзек так далеко перегнулся через лестничные перила, что они обиженно заскрипели. Он свешивался вниз до тех пор, пока не увидел под собой конструкцию и ноги Дэвида. Айзек обратил внимание на неуверенные подергивания чистильщика и нахмурился. Но едва он открыл рот, чтобы что-то сказать, как чистильщик выпрямился и встал на изготовку. Он протянул высасывающую трубу пылесоса и начал, сперва неуверенно, очищать пол от грязи. Затем выставил позади себя вращающуюся щетку и принялся шлифовать ею половые доски. Айзек высматривал в конструкции признаки неисправности, однако та перемещалась с прямо-таки на глазах возраставшей уверенностью. Лицо Айзека просветлело, когда он увидел, наконец, что чистильщик в первый раз за несколько недель успешно выполняет уборку. «Так-то лучше», — сказал он через плечо Дэвиду. «Чёртова штуковина опять заработала. Возвращаемся к нормальной жизни».